В деревеньке маленькой, в доме на окраине, печь давно натоплена и готов обед. Но обедать старые не спешат хозяева, сына ждут любимого, а его все нет. Год за годом тянется, он не возвращается, и сердца родителей извелись тоской. Вечерами зимними часто им мечтается, что приедет в гости он с сыном и женой. Вечерами зимними часто им мечтается, что приедет в гости он с сыном и женой. Но только где-то там по белому свету парнишечку носит воровская судьба. Удача шальная, наколка блатная, сегодня малина, а завтра тюрьма. По весне черемуха расцветет душистая, и в саду украдкою матушка всплакнет. Говорил, устроился на работу чистую, но вести от сыночки нет который год. Говорил, устроился на работу чистую, но вести от сыночки нет который год. Но только где-то там по белому свету облавы гоняют лихого вора. Удача шальная, наколка блатная, еще раз хотя бы дожить до утра. И ночами долгими письмецо затертое, вот уже в который раз вновь отец прочтет. Я приеду к празднику, мое слово твердое, обещанию этому уж десятый год. Я приеду к празднику, мое слово твердое, обещанию этому уж десятый год. Но только где-то там по белому свету его непрекаянно бродит душа. Удача шальная, наколка блатная, от пули свинцовой его не спасла. В деревеньке маленькой, в доме на окраине, печь всегда натоплена и готов обед. Сына ждут родимого старые хозяева, свидеться надеются, а его все нет. Сына ждут родимого старые хозяева, свидеться надеются, а его все нет. Но только где-то там на краешке света крест покосившийся в поле стоит. Землица сырая, и никто не узнает, что в этой могиле